43. Ревность. Этот яркий свет, это старание угодить, это новое чествование, устроенное в руке королю, окончательно подорвало у Людовика XIV решимость немедленно действовать, и без того поколебленную в нем Лавальер. Он посмотрел на Фуке даже своего рода признательностью, ведь это он Фуке доставил Лавальер случай проявить столько великодушия и благородства и показать свою власть над его, Людовика, сердцем. Подошла очередь последних чудес. Едва Фуке довел короля до замка, как огромный сноп пламени, сопровождаемый величественными раскатами, взметнувшись с купола Во, осветил в мельчайших подробностях, словно ослепительная утренняя заря, примыкающая к зданию цветники. Начался фейерверк. Кальбер, стоя в 20 шагах от короля, которого окружали и за которым ухаживали устроители празднества, старался напряжением своей злобной воли вернуть короля к мыслям, тревожившим его так недавно и ныне отогнанным великолепием зрелища. Вдруг в тот самый момент, когда король собирался уже протянуть руку Фуке, он ощутил в ней бумагу, которую Лавальер, убегая, по всей видимости, обронила у его ног. При свете огней, разгоравшихся все ярче и ярче, и исторгавших восторженные крики жителей окрестных деревень, король начал читать письмо, относительно которого он вначале предполагал, что это обращенное к нему любовное послание Лавальер. Но по мере того, как он углублялся в чтение, лицо его покрывалось мертвенной бледностью. И это бледное, разгневанное лицо, освещенное тысячами разноцветных огней, было до того страшно, что заставило бы содрогнуться всякого, кто мог бы проникнуть в изнуренное мрачную страстью сердце. Отныне ничто не могло удержать короля от безудержной ревности и от злобы. С мгновения, открывшего ему ужасную правду, для него перестало существовать все, решительно все. Он не знал больше ни благочестия, ни душевной мягкости, ни уз, налагаемых отношениями гостеприимства. Еще немного, и терзаемый острую болью, зажавший в тиски его сердце, недостаточно закаленное, чтобы таить страдания про себя, еще немного, и он испустил бы отчаянный крик, призывая к оружию свою стражу. Письмо, подброшенное Кальбером королю, было, как вероятно успел уже догадаться читатель, тем самым, что исчезло из Фонтенбло вместе со старым лакеем Таби после неудачной попытки Фуке покорить сердце мадемуазель Лавальер. Фуке заметил, что король побледнел, но догадаться о причине, вызвавшей эту бледность, он, конечно, не мог. Что до Кальбера, то он знал, что это причина гнев, и радовался приближению бури. Голос Фуке вывел юного государя из его мрачной задумчивости. «Что с вами?» — участливо спросил суперинтендант. «Ничего. Боюсь, что вы нездоровы, ваше величество. Я действительно нездоров, и я уже говорил вам об этом, но это сущие пустяки». И король, не дожидаясь окончания фейерверка, направился к замку. Фуке пошел вместе с Людовиком. Остальные последовали за ними. Последние ракеты грустно догорали без зрителей. Суперинтендант попытался еще раз осведомиться у короля о его состоянии, но не получил никакого ответа. Он предположил, что Людовик и Лавальер поспорили в парке, что эта размолвка кончилась ссорой, и что король, хотя он и был отходчив, с тех пор, как его возлюбленная сердится на него, возненавидел весь мир. Этой мысли было достаточно, чтобы Фуке успокоился. И когда король пожелал ему доброй ночи, он ответил дружелюбно и сочувственно улыбаясь ему. Но и после этого король не мог остаться наедине сам с собою. Ему пришлось выдержать большую церемонию вечернего раздевания. К тому же на следующий день был назначен отъезд, и гостю полагалось выразить свою благодарность хозяину, быть с ним любезным, возмещение истраченных им 12 миллионов. И все же единственное, что Людовик нашелся сказать Фуке, отпуская его, были следующие слова. «Господин Фуке, вы еще услышите обо мне. Будьте любезны прислать ко мне шевалье Д'Артаньяна». Кровь, столько времени подавлявшего свой гнев короля, забурлила в его жилах с удвоенной силой. И он готов был велеть зарезать Фуке, как его предшественник на французском престоле велел убить маршала Данкра. Но он скрыл эту ужасную мысль за одной из тех королевских улыбок, которые предшествуют переворотам в придворном мире, как молния предшествует грому. Фуке поцеловал руку Людовика. Последний вздрогнул всем телом, но позволил все же губам Фуке прикоснуться к ней. Через 5 минут после этого Д'Артаньян, которому сообщили королевский приказ, входил в спальню Людовика. Арамис и Филипп сидели у себя наверху и слушали так же внимательно, как и накануне. Король не дал своему мушкетеру подойти к его креслу. Он сам устремился к нему навстречу. «Примите меры», — сказал он, — «чтобы никто сюда не входил». «Хорошо, Ваше Величество», — отвечал капитан, который уже давно обратил внимание на истерзанное душевными муками лицо короля. Он отдал приказание часовому, стоявшему у дверей, и, вернувшись после этого к королю, спросил: «Что случилось, Ваше Величество?» «Сколько людей в вашем распоряжении?» — бросил король, не отвечая на вопрос Д'Артаньяна. «Для какой цели, Ваше Величество?» «Сколько людей у вас?» — повторил король, топнув ногой. «Со мной мушкетеры. Еще 20 гвардейцев и 13 швейцарцев. Сколько вам нужно, чтобы...» «Чтобы», — повторил мушкетер, спокойно глядя своими большими глазами на короля. «Чтобы арестовать господина Фуке». Д'Артаньян от изумления сделал шаг назад. «Арестовать господина Фуке?» — сказал он, возвышая голос. «И вы тоже заявите, что это никак невозможно?» — с холодным бешенством воскликнул король. «Я никогда не говорю, что существуют невозможные вещи», — ответил Д'Артаньян, задетый за живое. «В таком случае действуйте». Д'Артаньян резко повернулся на каблуках и направился к двери. Расстояние до нее было невелико, он прошел его в 6 шагов и внезапно остановился. «Простите, Ваше Величество», — сказал он. «Что еще? Чтобы произвести этот арест, я хотел бы располагать приказом в письменном виде». «К чему? Из каких это пор недостаточно королевского слова? Потому что королевское слово, рожденное чувством гнева, быть может, изменится, когда изменится породившее его чувство». «Без уверток, сударь, у вас есть какая-то мысль?» «О, у меня всегда есть мысли, и такие, которых, к несчастью, нет у других», — дерзко отвечал Д'Артаньян. «Что же вы подумали?» — воскликнул король. «А вот что, Ваше Величество, вы велите арестовать человека, находясь у него в гостях. Это гнев. Когда вы перестанете гневаться, вы раскаетесь. И на этот случай я хочу иметь возможность показать вам вашу собственноручную подпись. Если это ничему уже не поможет, то, по крайней мере, докажет вам, что король не должен позволять себе гневаться». «Не позволять себе гневаться?» — закричал король в бешенстве. «А разве отец мой и дед никогда не гневались, клянусь телом Господним?» «Король ваш отец и король ваш дед гневались только у себя дома». «Король всюду хозяин. Он везде у себя». «Это слова льстеца, и, должно быть, они исходят от господина Кальбера, но это неправда. В чужом доме король будет у себя, лишь прогнав хозяина этого дома». Король кусал себе губы от злости. «Как?» — продолжал Д'Артаньян. «Человек разорил себя, чтобы доставить вам удовольствие, а вы хотите арестовать его. Государь, если бы меня звали Фуке, и если бы со мной поступили таким же образом, я проглотил бы начинку 10 ракет и поднес бы ко рту огонь, чтоб меня разорвало в клочья, и меня, и все вокруг. Но пусть будет по-вашему, раз вы хотите этого. Идите. Но достаточно ли у вас людей? Неужели вы думаете, Ваше Величество, что я возьму с собой хотя бы одного капрала? Арестовать господина Фуке? Но ведь это такой пустяк, что подобную вещь мог бы сделать даже ребенок. Арестовать господина Фуке все равно, что выпить рюмку абсента. Помолчишься, и все кончено. А если он вздумает защищаться? Он? Да что вы. Защищаться, когда его возвеличивают и делают мучеником? Если б у него остался 1 миллион, в чем я весьма и весьма сомневаюсь, он отдал бы его с величайшей охотой, побьюсь об заклад, за то, чтобы кончить именно таким образом. Но я иду, Ваше Величество. Погодите, нужно арестовать его без свидетелей. Это сложнее. Почему? Потому что проще простого подойти к господину Фуке, окруженному тысячей ошалевших от восторга людей, и сказать ему: «Сударь, я арестую вас именем короля». Но гоняться за ним взад и вперед, загнать его куда-нибудь в угол, как шахматную фигуру, чтобы у него не было выхода, похитить его у гостей и арестовать так, чтобы никто не услышал его печальных «увы». В этом и заключается подлинная, истинная высшая трудность. И я ручаюсь, что даже самые ловкие люди не сумели бы этого сделать. Скажите еще, это никак невозможно, и это будет скорее и проще. Ах, боже мой, неужели я окружен только такими людьми, которые мешают мне поступать в соответствии с моими желаниями? Я вам ни в чем не мешаю, разве я не заявлял вам об этом? Сторожите господина Фуке до завтра. Завтра я сообщу вам решение. Будет исполнено, Ваше Величество. И приходите к моему утреннему туалету за приказаниями. Приду. Теперь оставьте меня одного. «Вам не нужно даже господина Кальбера?» — съязвил перед уходом капитан мушкетеров. Король вздрогнул. Целиком отдавшись мыслям о мести, он не помнил больше об обвинениях, возводимых на суперинтенданта Кальбером. «Никого, слышите, никого! Оставьте меня!» Д'Артаньян вышел. Король собственноручно закрыл за ним дверь и принялся бешено бегать по комнате, как раненый бык, утыканный вонзившимися в него шпагами. Наконец он стал облегчать свое сердце, выкрикивая: «Ах, негодяй! Он не только ворует у меня деньги, но на мое же золото подкупает моих личных секретарей, друзей, генералов, артистов. Он отнимает у меня даже возлюбленную. Так вот, почему эта предательница так стойко защищала его. Она делала это из признательности к нему, и, кто знает, быть может, и из любви». На мгновение он погрузился в эти скорбные мысли. «Это сатир», — думал он с глубочайшей ненавистью, которую питают обычно юноши к пожилым людям, помышляющим о любви. «Это фавн, гоняющийся за женщинами. Это сластолюбец, одаривающий их золотом и бриллиантами, и имеющий наготове художников, чтобы они писали портреты с его любовниц в костюме древних богинь». Король дрожал от отчаяния. «Он грязнит мне решительно все», — продолжал, задыхаясь, Людовик. «Он губит все, он одолеет меня, этот человек слишком силен для меня, он мой смертельный враг, он должен пасть. Я ненавижу его, да-да, ненавижу, ненавижу его». Произнося эти слова, он яростно, как помешанный, бил по ручкам своего кресла, то бросаясь в него, то вскакивая на ноги. «Завтра, завтра, о счастливейший день», — шептал он. «Когда поднимется солнце, оно увидит, что его соперник лишь я один, а он падет до того низко, что, познав, на что способен мой гнев, все должны будут признать, наконец, что я более велик, нежели он». Окончательно утратив всякую власть над собой, король ударом кулака опрокинул столик возле кровати и, почти плача и задыхаясь от ярости, бросился одетый на простыни, чтобы кусать их в бессильной злобе и дать отдохновение своему телу. Кровать заскрипела под его тяжестью, и в покоях Морфея, если не считать нескольких прерывистых вздохов, вырвавшихся из груди короля, воцарилось гробовое молчание.